Река Анг, вероятно, была единственной рекой во всей множественной вселенной, на поверхности которой мелом можно обвести силуэт трупа. Дорогой сержант Колон, надеюсь, у тебя все хорошо, погода просто чудесная. Это труп, который мы выловили из реки прошлой ночью, но мы не знаем, кто он. Знаем только, что его звали Бино, и он стоял в гильдии шутовских дел и баламутств. Его сильно треснули по затылку, а потом он какое-то время провел под мостом, поэтому выглядит не очень приятно. Капитан Ваймс приказал все выяснить. Он сказал, это завязано с убийством господина Крюкомолота, и сказал поговорить с шутами. Сказал, это нужно для дела, сержант. Прилагаю также лист бумаги. Капитан Ваймс велел показать его алхимикам. Сержант Колон на секунду прервался, чтобы высказать вслух все, что он думает об алхимиках. Потому что это загадочная улика. Надеюсь, письмо застанет тебя в добром здравии, с совершеннейшим почтением, Марко Железобетонс. Капрал. Сержант задумчиво почесал затылок. Черт возьми, что все это значит? Сразу после завтрака пара старших шутов из гильдии шутовских дел и баламутства заявились, чтобы забрать труп. Труп в реке — ничего особенного, но клоуны обычно так не умирают. Что у клоуна брать? И неужели для кого-то он может представлять опасность? Что же касается алхимиков, он скорее лопнет, чем... Хотя, чего переживать? У него же есть новобранцы. Пусть принесут хоть какую-то пользу. «Дубинс и Детрит, честь не отдавать! У меня есть для вас одно задание. Отнесите вот этот листок в гильдию алхимиков и спросите у кого-нибудь из ихних психов, что там написано». «А где находится гильдия алхимиков, сержант?» «На улице алхимиков где же еще?» — фыркнул Колон. «То есть пока что она там, но на вашем месте я бы поспешил». Гильдия алхимиков находилась прямо напротив гильдии азартных игроков. Обычно. А иногда она находилась над ней, под ней или вокруг нее в виде маленьких разрозненных фрагментов. У азартных игроков часто спрашивают, почему они продолжают держать контору напротив гильдии, которая почти каждый месяц умудряется взрывать свое здание, на что игроки обычно отвечают. «А вы внимательно прочли табличку на нашей двери?»